а будь б одного того двора было мало, то после его и другой двор или несколько покоев для них отвести. А при том сироскире турок-офицеров до служителей будет до 70 человек. Прочие распоряжения даются санкт-петербургскому оберкоменданту Игнатьеву. Начало 1740 года было примечательно великолепнейшим торжеством, какового никогда в России не бывало по поводу заключенного между империей и турками мира, пишет граф Эрнст Миних. Императрица Анна Иоанна любила пышность и приказала отпраздновать заключение Белградского мира большими торжествами. Миних и все участники войны были щедро вознаграждены. На другой день, то есть 15 февраля, пополудни, продолжает граф Эрнст Миних, было опять собрание при дворе. Как скоро императрица из своих внутренних покоев выйти изволила, жаловала она собственноручно золотые медали на случай заключенного мира чеканины. Самые большие медали содержали весом 50, а меньшие 30 червонных. Все, как присутствующие, так и отсутствующие знатные особы, считают генерал-фельдмаршала до генерал-майора, и чужестранные министры получили по одной из упомянутых медалей. После сего императрица, подошедшая к окну, обращенному к площади перед дворцом, приказала бросить собравшемуся многочисленному народу золотые и серебряные жетоны. А потом изволила смотреть на предивное и необычное в России зрелище, а именно, что народ по данному сигналу бросился на выставленного на площади жареного быка и другие съестные припасы, равно как и на вино и водку, которые фонтаном били в нарочно сделанные большие бассейны. К вечеру был бал, на котором содержавшийся поднесь в плену сироскир Яга-паша купно с пашой Хатинским имели честь быть представлены императрице, причем первый приносил монархине за все отпущенные высокие милости с текущими из глаз слезами благодарение, краткую на турецком языке, но преисправно сложенную речь. Императрица явила к сим двум мужам знаки своих щедрот, а именно сироскиру пожаловала соболью шубу ценою в несколько тысяч рублей, а паше Хатинскому драгоценную шубу из куниц в подарок. Воложский хронист да Поптес приводит и эту речь, преисправно сложенную. Он пишет, что турецкие генералы благодарили императрицу за то, что со дня плена они пользовались императорским благоволением. Они были свободно допущены ко двору, и солдаты, которые их охраняли, всегда относились к ним с почетом. Они заверяли перед Богом, что никогда не перестанут восхвалять имя императрицы и молиться за счастье и благополучие ее величества. Они кончили краткой молитвой, в которой призывали небесное благословение на обе империи и на ее величество царицу. На аудиенции императрица даровала свободу обоим. Это произошло в феврале 1740 года, но в августе паши все еще были в Петербурге. Что же случилось? Очень любопытные детали дают депеши французского поверенного в делах маркиза Ля Шетарди своему министру Амелоту в Париж и маркизу Вильнёву, послу Франции в Константинополе. 27 августа 1740 года Шетарди пишет в Париж. Здешний двор все еще глубоко огорчен тем, что Порта использовала русских гребцами на галерах и, думая принудить турок к лучшему исполнению условий мира, хочет применить репрессии. Очаковский сироскир паша Хатинский и другие важные военнопленные, которые еще здесь, не скоро получат свободу уехать. Обмен военнопленными происходил медленно. Анна Иоанна справедливо возмущалась, что турки не торопились возвращать русских, взятых ими в плен, и велела приостановить отправку пленных турков. Вильнёв же пишет, что султан в большом затруднении, так как часть пленных была продана в рабство во время войны, и он не может их освободить иначе, как выкупая их от частных лиц из собственной казны. Из этого видно, что частная собственность в Турции уважалась, и сам султан был бессилен в подобных случаях, а цены на невольников, конечно, возросли после заключения мира. Все же паши уехали в Киев. Сопровождал их генерал Румянцев, брат посла, который несколько раньше выехал в Константинополь с огромной свитой и обозом. Навстречу же ехал, также с грандиозным обозом, турецкий посол Эмин Мехмед-паша. Эмин-паша встретил Румянцева и сироскира в Мценске в ноябре 1740 года. В русском биографическом словаре, статья Румянцев Н.И., сказано следующее. Кабинет еще раньше удивлялся, что Румянцев ничего не пишет о поведении и склонности посла, об изъяснениях его о делах и состояниях здешних, о том, какие он получает указы из порта, о чем он пишет от себя, о чем говорил с встретившимися в Мценске Сираскиром и Колчак-Пашою, ехавшими из Петербурга. Как это не покажется странным, но можно восстановить то, о чем посол говорил с Колчаком. В это время издавался в Амстердаме по-французски ежемесячник «Исторический Меркурий». Редакция получала каждый месяц сообщения своих корреспондентов из всех столиц Европы, а также из Константинополя. Приходится признать, что журнализм уже был хорошо поставлен в первой половине XVIII века. Сводки и события издавались лишь с двухмесячным опозданием, но тогда и никто не торопился.